разъезжает по всей округе на велосипеде, вместо того, чтобы пользоваться коляской и хорошо бы с кучером. Каково же было удивление тех соседей, которые попадали к этому чудаку в дом и обнаруживали там совершенную чопорность, включавшую, например, специальное переодевание к обеду. Гораздо более глубокий парадокс киплинговской судьбы открывается в том факте, что железный Редьярд, считавшийся несгибаемым патриотом, фактически был человеком без родины. Отправляясь в описанное здесь дальнее путешествие, он навсегда покидал Индию, потому что за исключением одного очень короткого визита он в этой стране больше не был. И не только не был, но и уклонялся от приглашений приехать, считая, видимо, все связи порванными. Его американский опыт, начавшийся в целом удачно и даже счастливо, оборвался трагически. Смертью маленькой дочери и дошедшей до суда ссорой с родственниками жены. Англия тоже не сразу приняла, не сразу усвоила Киплинга, так что он даже подумывал перебраться в Южную Африку, но в итоге сделал ее только своей летней резиденцией. В конце концов, он приобрел дом в графстве Сассекс на юге Англии, где и дожил до конца своих дней. «Мой дом, моя крепость» — эту традиционную английскую поговорку повторял всякий, кто посещал киплинговский дом, который напоминал крепость прежде всего толщиной стен и мрачностью обстановки, царившей там особенно в поздние годы. С внешней стороны эти переезды могут показаться просто прихотью. Разве не мог себе этого позволить прославленный писатель, который, что называется, жил как хотел? В том-то и дело, что ему не удавалось жить так, как он того хотел. Он мечтал осесть на какой-нибудь земле, именно врасти корнями. А ему, куда бы он ни приезжал, так или иначе давали понять, что человек он тут приезжий, временный. И никакие годы не позволяли забыть об этой временности, никакие стены не защищали от внутреннего непокоя. Истинной причиной непокоя была изначальная придуманность киплинговской идиллии, насильственность, с которой он и в творчестве проводил свою идею, проводил, твердил свое, даже если этому прямо в лоб противоречили факты. Но необходимо подчеркнуть, что упрямство росло в нем с годами. На страницах этой путевой книги мы встречаемся в самом деле с еще молодым человеком, чья позиция только определяется. Определяется здесь же и его тенденциозность. Но все же он следует живым впечатлениям, настоящему художественному чутью. Он прислушивается к голосам самой жизни. Натура человека сказывается и в отношении к тем книгам, которым он отдает предпочтение, и, надо признать, литературный вкус Киплинга был столь стойким, сколь и разборчивым. От своего школьного учителя, побывавшего в России уже после Крымской войны, Киплинг услыхал имена Пушкина и Лермонтова. Он испытывал глубокое уважение к Толстому и в начале 20 века возглавил английский юбилейный Толстовский комитет. Конечно, трудно представить себе позиции более несхожие, особенно в ту пору, но непоколебимая мужественность Толстого, проявляющаяся в описаниях того, как умирают русские солдаты, не могла не импонировать Киплингу. Ему так и не удалось совершить одно литературное паломничество, о котором он мечтал. Именно посетить Стивенсона, жившего в далекой Океании на островах Самоа. Зато в этой книге он описывает, как ему удалось совершить другое литературное паломничество.